Конь мой уже ёкал селезенкой. Вскоре он не сможет бежать, встанет. Я сознательно чуть придержал поводья, и противник справа приблизился. Он привстал на стременах, намереваясь рубануть саблей, только бить ему несподручно, правой рукой налево. Я не стал испытывать судьбу и снизу ударил его жеребца по шее, перерубив сосуды. Фонтаном ударила кровь, жеребец качнулся и осел на передние ноги. Стоявший на стременах противник кубарем покатился по дороге. Эх, добить не успею, пока он в шоке от падения не успел собраться. Сзади уже догонял третий, который яростно что-то кричал, но ветер относил его слова. Да и уши мои были прикрыты шапкой. Преследователь все ближе, теперь он гнал коня по правой половине дороги, поняв, что ошибся, направив коня по снежной целине. Я повернул голову. Между нами было два корпуса коня, не более. Я резко натянул поводья. Уставший мой конь встал, а преследователь не успел отреагировать и проскочил вперед. Я постарался не упустить момент, ударил саблей. Неудачно рубанул. Удар пришелся вскользь, но тулуп я ему рассек, и кожу тоже, так как на белом тулупе выступили красные пятна. Преследователь завертел головой, высматривая меня. Увидев, что я стою на месте, стал разворачиваться. С лобовой атаки хочет рубиться. Хоть он и ранен, но не опасно. Ишь, зубы щерит, поквитаться хочет. Всадник толкнул коня ногами и начал разбег. Я решил схитрить. Вытащил пистолет, взял его в левую руку, в правой — сабля. Когда до врага оставалось метров 5-7, вскинул пистолет. Я-то знал, что он разряжен. Но откуда это было знать ему? Может, у меня за поясом была пара пистолетов? Уловка сработала. Завидев пистолет, направленный в лоб, уж очень свежи были воспоминания о первом из шайки, убитом в начале погони, враг мгновенно среагировал, упал на шею коня и перенес вес тела на левую ногу, пытаясь прикрыться корпусом коня. Я не упустил момента, второго могло и не быть, и изо всей силы рубанул его по бедру правой ноги. Противник так и не поднялся. Кони разъехались, я повернул своего. Разбойник свешивался на левую сторону, все больше, все сильнее, и, наконец, упал. Фу! Невдалеке есть еще один, тот, что упал с убитой лошади. Надо им заняться, а если удастся ранить или в плен захватить, да выяснить, кто навел на меня, было бы совсем хорошо. Конь мой едва держался на ногах. Но недалеко был свежий конь, с которого упал раненый или убитый мной враг. Он стоял возле хозяина, выше колен, значит, скорее всего, не первый год вместе. Я слез со своего коня и направился к поверженному врагу. Он еще дышал, даже глаза были открыты. Но я видел, смерть его стояла уже рядом. Почти перерубленная правая нога висела на куске кожи. Крови натекло много, целая лужа. Снег под раненым пропитался красным. Этот уже не боец, да и не допросишь. Я подошел к его коню. Ба, да у седла приторочен арбалет, а в чехле болты. Вот кто в меня стрелял на скаку, да рука подвела. Я снял арбалет, натянул тетиву, наложил болт, сел на коня. Почуяв чужого, он уперся, не хотел уходить от хозяина, но после пары ударов плеткой все же подчинился. Я направился к последнему оставшемуся в живых разбойнику, под которым убил коня. Ехать пришлось недалеко, не более 300 метров. Он и сам шел по дороге ко мне, надеясь, что его товарищи довершат схватку. Увидев меня, он остановился, потом бросился с дороги в заснеженное поле. Ноги его увязали в снегу. Видимо, поняв, что ему не уйти, он свернул на дорогу и, выйдя на санный след, вытащил саблю и сбросил тулуп. Пеший против конного — не боец. Противник мой это понимал и приготовился отдать жизнь задорого. Не доехав до него десяток метров, я остановил коня. — Ты кто будешь? — Какая тебе разница, собака? — А чего ж ты меня собачишь? Я тебя в первый раз в жизни вижу. — Ты людей моих убил, коня моего сгубил, теперь за моей жизнью пришел. Я удивился. — Разве это я вышел за вами на охоту? Разве я ждал вас на дороге? — Не вали с больной головы на здоровую. Кем посланы? — Так я тебе и сказал, пес шелудивый. Я не выдержал. Этот тать меня еще и поносит. Подняв арбалет, я выстрелил ему в ногу. Противник мой вскрикнул, лицо его исказилось от боли. По штанине обильно заструилась кровь. «Это тебе за пса и собаку?» Я слез с коня, не торопясь, перезарядил арбалет и подошел к врагу поближе. Молодой, бороденка редкая, русая, лицо хоть искривилось от боли, но наглое. «Еще раз бранные слова от тебя услышу, прострелю вторую ногу и оставлю подыхать на дороге. До ночи по-всякому замерзнешь. Кто послал? А не скажу. Тот, кто тебя послал, сейчас в тепле сидит, вино пьет, девок тискает. А ты стоишь на зимней дороге, кровью истекаешь и думаешь, герой? Был бы героем, коли с татарами крымскими или турками или литовцами дрался. Сдохнешь бесславно, а хозяин твой других дураков найдет, таких же, как и ты. — Зачем тебе имя? — Знать хочу. Кому вас сдать по трудам его? — Ты что, православный? — А я что, на еврея или татарина похож? — Нам сказали, едет жид с большими деньгами. Убейте его. Это небольшой грех, и будете при деньгах. Половину на троих обещал. — Кто? — Поближе подойди, скажу. И я окупился, ну явно же обман. Окупился я, как простой новик. Подошел ближе, но не вплотную. Метра четыре между нами оставалось, когда враг левой рукой метнул в меня нож. Рука ли подвела... Или ослаб он от потери крови. Только нож не в грудь попал, а в левую руку, в предплечье. Я дернулся от неожиданной боли и спустил курок. Арбалет щелкнул, и болт вошел ему в живот. Противник мой упал, пуская кровавые струйки из уголков рта. Тьфу ты! Допросить толком не успел, сам ранен. Как же это я так опростоволосился? Я отбросил ненужный арбалет и правой рукой выдернул нож из раны. Хороший нож, тяжелый. Лезвие широкое, заточен как бритва, мой, правда, не хуже. Я бросил нож на землю. Надо скорее на коня и искать своего. Не ровен час позарится кто на мешок с деньгами. Я вернулся назад, где стоял мой конь. Он уже немного отошел от скачки, но скакать на нем безумие. У него от напряжения ноги дрожали. И бросить на дороге нельзя, замерзнет. Жалко животину. Он мне от тати и уйти помог. Я снял с седла и перегрузил мешок с деньгами на трофейного коня. Взял поводья от моего в руку и уселся на лошадь. Надо ехать назад в Великие Луки. дать отдохнуть коню, рану осмотреть да перевязать. Так и сделал.